Царь-колокол. Колокол этот имеет свою, весьма любопытную историю, и поэтому мы поговорим о нем подробнее вслед за статьей «Колокольня Ивана Великого», так как он стоит подле самой колокольни и как бы составляет ее дополнение. У этого гиганта, у этого царь-колокола, был свой дед и свой отец. Дед был отлит в царствование Бориса Годунова, и о нем упоминает в своем дневнике о смутном времени Литвин Самуил Маскевич. В 1611 году он видел этот колокол, висящим на деревянной башне в две сажени вышиной. Он замечает, что язык этого колокола раскачивают 24 человека. Колокол, по свидетельству другого путешественника в Россию Олеария, весил 1086 пудов. В один из пожаров, которые так часто опустошали Москву, колокол упал и разбился. Из обломков его в царствование Алексея Михайловича был вылит новый колокол, уже отец нашего царь-колокола. Новый колокол снова повесили на особенных деревянных подмостках близ колокольни Ивана Великого, и весу в нем было 8000 пудов, причем он был отлит русским молодым мастером в 1654 году. Но и этот колокол сделался жертвой пожара в 1701 году, и долго осколки лежали в Кремле, возбуждая удивление и русских, и иностранцев. Императрица Анна Иоанновна в 1731 году решила воссоздать разбитый колокол, но еще в большем размере, а именно в 9000 пудов. Поручено было сыну знаменитого фельдмаршала Миниха отыскать в Париже для сделания плана колокола искусного мастера. Такой мастер отыскался в лице королевского механика Жермена, который, однако ж, принял за шутку предположение вылить колокол в 9000 пудов. Но за дело взялся русский колокольный мастер Иван Федоров Моторин. Чертежи были сделаны тоже русскими мастерами, и в январе 1733 года работы в Кремле уже начались. Работа кипела на Ивановской площади, и работало 100 человек, каменщиков, печников, кузнецов, плотников и других ремесленников. Эти подготовительные работы продолжались до осени 1734 года, и ими очень интересовалась императрица, хотя сам мастер Моторин и терпел большую нужду. К концу ноября 1734 года подготовительные работы были окончены, и приступлено было к растопке меди. 26 ноября в 4 часа после молебна затоплены были печи. К ночи медь стала растапливаться, топилась до утра, и затем в печи было добавлено олово и медь. Все шло хорошо, но вдруг с 28 на 29 число в 11 часов ночи у двух печей медь ушла под поды. Моторин с товарищами решил добавить меди. С разрешения графа Салтыкова, тогдашнего главнокомандующего Москвы, начали бросать в печи старые колокола, олово, полушки. Но медь в конце концов прорвалась и в остальных печах. Моторин отводил медь в запасные ямы, выкапывал новые ямы, но отлитие колокола не удалось. В довершение неудачи загорелась еще деревянная машина над формой, и пожар чуть было не принял больших размеров. О несчастном событии донесли императрице, которую неудача весьма опечалила. Но Моторин снова принялся за работу. Однако же он вскоре умер, поручив дело сыну своему Михаиле, который раньше был его деятельным помощником. В это же время наблюдение за литьем колокола было поручено князю Ивану Борятинскому. В ноябре 1735 года все было опять готово к литью колокола, и 23 ноября назначено было растопить печи. На этот раз были приняты особенные меры предосторожности. Из полиции было вытребовано 400 человек команды с пожарными трубами. По окончании литургии в Успенском соборе коломенский архиепископ Вениамин обошел крестным ходом все постройки и печи, устроенные для литья колокола, и, отслужив молебен, сам затопил первую печь. 25 ноября 1735 года литье царь колокола совершилось благополучно, о чем и засвидетельствовано в архивном деле по этому поводу. На самом же колоколе была сделана лишь краткая надпись: «Лил сей колокол российский мастер Иван Федоров, сын Моторин, с сыном своим Михаилом Моториным». В надписи на царь колоколь значится, что он вылит в 1733 году. Но это произошло от того, что форма для колокола была сделана в этом году. Литье царь колокола стоило, кроме материала, 62 тысячи рублей, и колокол далеко превзошел величиной и весом все существовавшие и существующие колокола в мире. Вес его равняется 12 327 пудам и 19 фунтам, вышина его 19 футов 3 дюйма, окружность 60 футов и 9 дюймов, толщина стен 2 фута. Царь-колокол после своего отлития до весны 1737 года находился в родной своей яме, покоясь на железной решетке, утвержденной на 12 дубовых сваях, вбитых в землю. Над ямой находился деревянный сарай для прикрытия колокола. Весной упомянутого года, 29 мая, в Москве сделался страшный пожар, известный под названием Троицкого. Распространяясь со страшной быстротой, пожар охватил и кремлевские здания. Загорелась, разумеется, и деревянная постройка над ямой, в которой стоял царь-колокол. В яму начали падать горящие бревна. Сбежавшийся народ, чтобы спасти колокол, за который боялись, что он расплавится, стали изо всех сил заливать водой раскаленный металл. Огонь потушили, но зато испортили колокол. Один его край не выдержал резкого перехода от раскаленности к охлаждению и откололся. Это увидели, когда стали расчищать яму. С этого времени до 23 июля месяца 1836 года колокол находился в земле, и о нем сложились целые легенды. Заговорили, что царь-колокол состоит не только из меди и олова, но также частью из золота и серебра, которое во время литья колокола богатые люди из набожности бросали в расплавленный металл. Действительно, по указанию горного журнала в 1833 году в царь-колоколе есть небольшое количество серебра, но оно составило случайную примесь к меди в самих рудах, из которых выплавлялась медь. Рассказывали еще, что почти тогда же, когда случился Троицкий пожар в Москве и от царь-колокола откололся край, в Петербурге раскололся младший брат царь-колокола, который был отлит одновременно с ним в 12 пудов и отдан императрицей Анной Иоанновной в Петербург в церковь Воскресения Христова, что на Литейной. Потом рассказывали о каком-то чудаке-математике, который хотел извлечь колокол из ямы, но неожиданно умер, не поделивший ни с кем своим открытием. Впрочем, и само правительство неоднократно возбуждало вопрос не только об извлечении царь-колокола из ямы, но даже и об исправлении его. Хотели даже перелить его. Перелить его брался мастер Слизов, но расходы по перелитию оказались так велики – 78 461 рубль серебром – что дело было отложено. Некто архитектор Форстенберг в 1770 году хотел впаять вышибленный край, но, не приведя в исполнение своего способа, умер от чумы. Император Павел приказал было передвинуть колокол на новое место, Но предположение не было приведено в исполнение из опасения сломать колокол. В 1819 году император Александр Павлович поручил расследовать вопрос о поднятии колокола инженеру Фабру, но и на этот раз дело ограничилось одними предположениями. Через 2 года яму расчистили, заслали досками и обнесли перилами. Сделали даже лестницу, по которой можно было спускаться вниз и осматривать внутренность колокола. Тут впервые были прочтены надписи о колоколе царя Алексея Михайловича и о вылитии самого царь колокола. При императоре Николае Павловиче решено было извлечь колокол из ямы и поставить на пьедестал. Это дело поручено было французскому инженеру Монферрану, строителю Александровской колонны Исаакиевского собора и других грандиозных зданий. Знаменитый инженер тотчас же приступил к подготовительным работам. Земля, окружавшая колокол, была вынута, над ямой были возведены леса, вокруг устроено 11 ворот и сделана наклонная деревянная настилка от ямы до гранитного пьедестала, на который надо было поставить колокол. 30 апреля 1836 года утром при громадном стечении народа началось поднятие колокола. Поднятие это оказалось, однако ж, неудачным вследствие гнилости канатов, которые почти все перелопались. Новое поднятие было назначено на 23 июля. На этот раз поднятие совершилось удачно. Колокол был поднят 42 минуты 33 секунды. 4 августа царь-колокол был окончательно утвержден на новом месте, а затем на нем был воздружен шар с крестом. И колокол в таком виде находится по настоящее время у подножия Ивана Великого. Примечание. Язык колокола имеет длину 17 футов, но он для колокола мал. Конец примечания. Надписей, находящихся на царь-колоколе, мы не выписываем. Их может прочесть всякий созерцатель. Заметим только в заключении, что царь-колоколу было посвящено множество статей и стихотворений. Величием его увлекся даже один французский поэт и написал в честь его восторженное стихотворение. «Кто царь-колокол подымет?» Воскликнул и один из наших поэтов, полный восторга и удивления перед этим великаном русского Кремля. С чем и согласится всякий русский человек.